Стоит, пожалуй, на минутку вернуться к вопросу об отношении его светлости к лицам еврейской национальности, поскольку, как я понимаю, проблема антисемитизма приобрела в наши дни довольно острый характер. В частности, позволю себе разъяснить, как в действительности обстояло дело с будто бы существовавшим запретом нанимать евреев на службу в Дарлингтон-Холл. Поскольку подобные домыслы имеют непосредственное отношение к сфере моей деятельности, я способен их опровергнуть с фактами в руках. На протяжении долгих лет службы у его светлости в моем подчинении перебывало много слуг еврейской национальности, причем, позвольте заметить, их никто никогда и никоим образом не третировал из-за расовой принадлежности. Невозможно понять, откуда взялись эти нелепые обвинения, разве что, смешно сказать, начало им положил тот короткий, совершенно несущественный период в начале 30-х годов, когда его светлость несколько недель находился под необыкновенно сильным влиянием миссис Кэролин Барнетт. Миссис Барнетт, вдове мистера Чарльза Барнетта, было тогда за 40. Это была очень красивая, а по мнению многих и пленительная дама. Она стала жутко умной, и в те дни часто доводилось слышать о том, как за обедом она посрамила того или иного ученого-джентльмена, споря на какую-нибудь важную современную тему. Летом 1932 года она постоянно гостила в Дарлингтон-Холле и проводила долгие часы с его светлостью в беседах, большей частью, социально-политического характера. Помнится, именно она устраивала его светлости инспекционные поездки в беднейшие районы лондонского Ист-Энда, во время которых его светлость посещал дома, где множество семей влачило жалкое существование в страшных условиях тех лет. Другими словами, миссис Барнетт, скорее всего, в известной мере способствовала усилению озабоченности лорда Дарлингтона отчаянным положением бедных в нашей стране, и с этой точки зрения ее влияние нельзя считать целиком отрицательным. Но, с другой стороны, она состояла в организации чернорубашечников сэра Освальда Мосли, и весьма непродолжительные контакты его светлости с сэром Освальдом имели место как раз в упомянутые несколько летних недель. Тогда же в Дарлингтон-Холле случились и те в высшей степени нетипичные происшествия, каковые, видимо, и послужили шатким основанием для нелепых обвинений в антисемитизме. Я называю их происшествиями, хотя некоторые из них не заслуживают даже упоминания. Например, однажды вечером во время обеда зашел разговор о какой-то газете, и я, помнится, услышал, как его светлость заметил: «А, вы имеете в виду этот пропагандистский еврейский листок?» В другой раз, но тоже об эту пору, он дал мне распоряжение прекратить пожертвование одной местной благотворительной организации, которая регулярно обращалась за помощью, сказав, что в ее руководстве более или менее сплошные евреи. Эти замечания запали мне в память, потому что и в самом деле сильно меня тогда удивили. До тех пор его светлость ни разу не выказывали ни малейшей неприязни к лицам еврейской национальности. Ну, а потом, конечно, наступил день, когда его светлость вызвала меня к себе в кабинет. Вначале он повел разговор на общие темы, спросив, все ли в доме в порядке и тому подобное. Затем произнес: «Я тут подумал как следует, Стивенс. Подумал как следует. И пришел к определенному выводу. Здесь, в Дарлингтон-Холле, мы не можем держать на службе евреев. Сэр? Для пользы дома, Стивенс. В интересах тех, кто приезжает к нам погостить. Я все тщательно взвесил, Стивенс, и ставлю вас об этом в известность. Да, сэр. Скажите-ка, Стивенс, у нас ведь сейчас есть несколько человек среди прислуги. Евреев, понятно. Полагаю, что двое из нынешнего персонала подпадают под эту категорию, сэр». «Угу». Его светлость помолчал, глядя в окно. «Разумеется, вам придется их рассчитать. Прошу прощения, сэр. Как ни печально, Стивенс, но выбора у нас нет. Следует подумать о безопасности и благополучии моих гостей. Смею уверить, что я все взвесил и тщательно обдумал. Это в наших общих жизненных интересах». Двое из персонала, о которых шла речь, в действительности были две горничные. Приступать к действиям, не поставив мисс Кентон в известность о сложившемся положении, было бы неподобающе с моей стороны. Я решила сделать это в тот вечер за чашкой какао у нее в гостиной. Здесь, вероятно, следует сказать несколько слов об этих наших ежевечерних встречах в гостиную мисс Кентон. Они, позволю заметить, в подавляющем большинстве были посвящены сугубо рабочим вопросам, хотя время от времени мы, естественно, могли поговорить и на неофициальные темы. Вводя практику таких встреч, мы исходили из элементарных соображений. Как показала жизнь, мы были настолько заняты каждый, что случалось по нескольку дней, друг друга не видели и не имели возможности обменяться даже наиболее существенной информацией. Мы осознали, что подобное положение чревато серьезной опасностью для налаженного управления домашним хозяйством и решили, что простейший выход из затруднения — встречаться в конце каждого рабочего дня на четверть часа в гостиной у мисс Кентон, чтобы спокойно поговорить с глазу на глаз. Должен еще раз подчеркнуть, эти встречи носили по преимуществу чисто рабочий характер. Мы, к примеру, согласовывали наши планы в связи с каким-нибудь предстоящим событием или обсуждали, как обвыкает новая прислуга. Во всяком случае, возвращаясь к прерванному рассказу, скажу, как вы понимаете, необходимость сообщить мисс Кентон о том, что я собираюсь рассчитать двух ее девушек, отнюдь не приводила меня в восторг. К тому же обе горничные не вызывали решительно никаких нареканий, и заодно уж скажу и об этом, раз еврейский вопрос приобрел в последнее время столь острый характер. Все во мне противилось мысли об их увольнении.